«Я не спорю относительно этого», — в отчаянии сказал Пол. «И вовсе не собираюсь спорить на эту тему. Между мною и Катариной ничего нет. Точно так же, как между тобой и Шеффордом. Я просто хотел сказать, насколько бессмысленно было бы для каждого из нас подозревать в чем-либо другого». «Ты считаешь меня неинтересной?» «Я считаю, что ты страшно интересна, и ты это знаешь», — говорил он теперь громко и, выглянув на улицу, увидел, что за ними, за людьми, которые собирались быть наблюдателями, наблюдают посторонние. Бумажный кораблик мчался по быстринам, не привлекая ничего внимания. «Мы приехали сюда не за тем, чтобы обвинять друг друга в неверности», — понизил он голос до хриплого шепота. «А зачем мы сюда приехали?» «Я уже сказал тебе, чтобы нам обоим легче было увидеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким он выглядит с нашего берега реки. Чтобы увидеть, что наш образ жизни принес остальным». Теперь, после того, как Анита успешно атаковала и смутила Пола, а также удостоверившись, наконец, что ее не ругают и не подвергают наказанию, она почувствовала себя хозяйкой положения. «В моем представлении, все они тут выглядят довольно сытыми. Но ведь люди, подобные моему отцу, подобные Кронеру, Бейеру или Шеффорду, подобные нам с тобой, лишили их духовных ценностей». «Видно, не слишком-то много было у них этих ценностей, иначе они не оказались бы здесь». Это окончательно взбесило Пола. Тонкий механизм, который удерживал его от того, чтобы причинить ей боль, отказал. «Но ведь если бы не случайность, тут именно и было бы твое место». «Пол!» Она разразилась слезами. «Это нечестно», — сказала она совершенно убита. «Это совсем нечестно. Не знаю, зачем тебе это понадобилось». «Плакать тоже нечестно». «Жестокий ты, вот ты какой, просто жестокий. Если ты хотел причинить мне боль, то можешь себя поздравить. Тебе это прекрасно удалось». Она шмыгнула носом. «Должно же было быть во мне нечто такое, чего не было у этих людей, иначе бы ты не женился на мне». «Олиго Меорея», — сказал он. Она недоуменно заморгала. «Это что такое?» «Олигомиорея — это то, что было у тебя и чего у других не было. А означает это задержка менструации». «И как это ты умудрился заучить такое слово?» «Я нашел его в словаре через месяц после нашей женитьбы, и оно как-то запало мне в голову». «О!» Анита густо покраснела. «Ты сказал уже достаточно, вполне достаточно», — с горечью произнесла она. «И если ты не повезешь меня домой, я пойду пешком». Пол пустил машину на всю катушку с каким-то дикарским наслаждением, вслушиваясь в скрежет шестерен коробки скоростей, и повел ее обратно через мост на северный берег реки. Когда они достигли середины моста, он все еще был разгорячен и взволнован стычкой с Анитой. Когда же они добрались до охраняемого автоматами пространства подле айлиумских заводов, разум и угрызение совести взяли в нем верх. Это его столкновение с Анитой было совершенно неожиданным, и никогда они не вкладывали в свои распри столько желчи. И что самое удивительное, Пол на этот раз был нападающей стороной, а Анита чуть ли не жертвой. Смущенно пытался он восстановить в памяти ход событий, которые привели к этой стычке, но не смог. И до чего же бесполезной и ненужной была эта борьба. Под горячую руку, под влиянием момента, он наговорил ей таких вещей, которые, несомненно, должны были причинить ей боль, а это, в свою очередь, могло заставить ее возненавидеть его. А ему вовсе этого не хотелось. Ей-богу, он совсем не хотел этого. И надо же было, чтобы он довел ее до такого состояния именно в тот момент, когда намеревался посвятить ее в свои планы. Сейчас они проезжали мимо дорожки для гольфа. Через несколько минут они будут дома. Анита. Вместо ответа она включила радио,